Глава 8. Слава подошел к скутеру и уже привычно уселся на его сиденье, надев шлем. Ему необходимо было слетать в город. Продукты практически закончились. Можно было бы попросить Киркаров принести мясо, но где его готовить? Разжигать костер возле шлюза или возле доков, рискуя получить стрелу в спину от кентавров? Нет уж. Чего стоит слетать в город и просто купить продуктов? Да ничего не стоит. Заодно разведать, чем там пахнет. Что делается после того, как их отправили в изгнание? Все-таки уже 10 дней они сидят в корабле, да день ехали. Почти 2 недели в бегах. Вряд ли за это время что-то особо изменилось, но кто знает. Скутер плавно поднялся в воздух и как призрак вылетел из корабля, сделав круг над лежащим на боку металлическим левиафаном. Славе было немного жаль распиливать этого великана, чтобы использовать его банально, как сборище металлического лома, как корм для своего корабля. Но что делать? Транспортнику все равно валяться и гнить тут до скончания веков. Отремонтировать его своими силами на заштатной планетке было совершенно нереально. Да и зачем? Имея живой корабль, чего думать о каких-то банальных металлических лоханях? Но все равно жалко. Скутер набирал скорость. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот уже предместье города. Дымят трубы печей, кузнец, клубится дым над очагами домов. В воздухе вкусно пахло дымом, навевая ностальгические воспоминания о земле, о деревнях, захваченных осенью. Слава взглянул, где приземлиться и куда спрятать аппарат, и вдруг ему пришло в голову, какого он черта тащится в этот город. На вид в нем все нормально, почему не слетать в тот город, где сгорело тело Леры и где остался их дом? Что такое 1000 километров на этом помеле? Заодно попробовать, что он вообще может, этот моцик. Скорость нарастала. Цифры бежали по виртуальному экрану. 1000, 1500, 2. Скорость звука преодолена без малейших последствий. Ни вибрации, ни тряски. Да и чего трястись пули, вспарывающие воздух без участия каких-то там крыльев и рулей. Чтобы передвинуть его в пространство, достаточно изменить вектор приложения гравитационных лучей, и аппарат послушно несется туда, куда нужно, укрывая своего седока за прозрачным металлопластом. Меньше часа, и он уже возле Груста, главного города клана Зерехт. С высоты 3 километров трудно видеть то, что происходит внизу, но вообще-то увиденное Славе сильно не понравилось. Город был осажден. Вокруг него стояло множество палаток, шатров, с флагами разных цветов, принадлежащими 6 разным кланам. Вот и сходил за хлебушком. Что же делать? Как попасть в город, не привлекая внимания, и узнать, что там происходит? Ночью прилететь? А что если... Он заложил вираж и почти вертикально бросился вниз, зайдя к центру города, туда, где находится их с Лерой дом. За считанные секунды он почти достиг поверхности планеты и буквально в метре от нее остановил аппарат. У гравитационного аппарата есть свои преимущества. Он не развалился, а у его пилота не оторвались внутренности и не продолжили движение по маршруту со скоростью 1000 км/ч. Гравикомпенсатор есть замечательная придумка цивилизации. Пришло в голову к Славе, когда он опустил аппарат возле крыльца дома. Он не боялся, что кто-то раскроет секрет звездных путешествий. Чего ему бояться? Это мудрые пусть боятся, они десятки или сотни тысяч лет скрывали факт прибытия людей из космоса и тормозили цивилизацию, уложив ее в строгие рамки законов, писанных и неписанных. Теперь все. Конец их власти. К Славе спешили воительницы с обнаженными мечами наготове. Надо отдать им должное. Женщины ужасно боялись летающей колдовской повозки, но были готовы кинуться в бой, несмотря ни на что. Видно было, что они впервые видят скутер, и пилот в блестящем шлеме приводил их в трепет. Слава поднял зеркальное забрало шлема, и толпа шумно вздохнула, увидев знакомое лицо. Слава улыбнулся воительницам и спросил. «Где глава? У себя?» «Наверное, у себя». Из толпы вышла Герса, и, недоверчиво глядя в лицо мужчине, подошла ближе. «Слава, ты?» «Само собой, я. Глава нужна. Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит? Меня всего 2 месяца не было, а вы тут уже передрались?» «У главы все узнаешь», — хмуро сказала Герса, когда они со Славой быстро шли к дому главы. «Она все точнее объяснит, то пока могу сказать вот что. После вашего с Хагрой отъезда к главе пришли мудрые, аж 6 штук. Откуда появились, я не знаю. Может, прилетели на таких же, как у тебя, штуках? О чем говорили, не знаю, я не успела подойти. Только она выкинула мудрых из дома, спустив их по лестнице. Они ушли и по дороге громко обещали проблемы ей и всему городу. И вот проблемы начались». Через 1.5 месяца нас осадили, сразу 6 кланов. Тут внутри клана тоже не все в порядке. В городе разброд и шатание, власть главы пошатнулась. Ей пришлось убить Тичен, заявившую права на должность главы, и еще 3 воительниц 10-го ранга. Боюсь, что этим дело не кончится. Ремесленники негодуют, в городе уже недостаток продуктов. Мудрых в городе нет. Видели, как они стояли на расстоянии двух полетов стрелы и проклинали город. Глава приказала стрелять во всех мудрых, которые появятся в пределах досягаемости. «Штурм города уже был?» – озабоченно спросил Слава, раздумывая о происходящем. «Три. Все отбиты, но много раненых и убитых. Лечить некому, мудрых нет. Глава тоже легко ранена. Еще один штурм, и все, конец. Если можешь что-то придумать, делай это быстрее, иначе скоро тут ничего не останется, все разграбят. Твой дом в том числе. Ну все, шагай к главе в кабинет. Почему-то мне кажется, что она будет тебе очень рада». «Надеюсь», — кисло усмехнулся Слава. «Что-то мне подсказывает, что все происходящее — результат неких действий». «Это хорошо, что тебе это самое что-то подсказывает», — хмыкнув, ответила Герса. «Тем больше мотив у тебя будет помочь нам, если совесть у тебя еще есть». Слава окинул сотницу неодобрительным взглядом, который та встретила безмятежно и спокойно. Ей, похоже, было известно много больше, чем она рассказала. Но что поделаешь, это ведь дела главы, и пусть она сама все и объясняет. Впрочем, Слава примерно догадывался, что тут случилось. Когда Слава уходил, он поставил главе защиту от вмешательства в ее сознание. И такую, что и толпе мудрых было через нее не пробиться. Так что глава автоматически выпала из разряда лояльных начальников и подлежала устранению. Это само собой. Мудрые модифицировали ее тело, и официально, то есть через систему дуэли, взять главу было очень трудно, она просто отрубала претенденткам голову. Но тогда оставался один путь – уничтожить весь клан вместе с мятежной начальницей. Если навалиться всей толпой, она долго не продержится. Еще удивительно, что клан продержался против в несколько раз превосходящего противника неделю или больше. Все-таки местная глава имела выдающиеся способности полководца, и ее воительницы были самыми или одними из самых лучших в этом мире. Главу, скорее всего, предупредили о приходе Славы, потому что она выскочила ему навстречу и рванулась вниз по лестнице, едва не сбив своим мощным мускулистым телом. Слава поймал женщину в объятии и секунду держал в руках, ощущая, как бьется ее сердце. Глава иронически усмехнулась и сказала: «Пусти, а то и вправду подумай, что мы любовники. У тебя и помоложе есть кое-кто для этих игрищ. Пошли в кабинет, нужно многое с тобой обсудить. Я так понимаю, что ты явился не без смысла. Говорят, ты прилетел на воздушной повозке?» «Да, но такой, на которой мудрые когда-то возили тебя изменять тело», — подмигнул Слава. «Ты думаешь, я помню?» — пожала плечами женщина. «Мне некогда сказали, что я должна стать главой, и потом я потеряла сознание. Очнулась, у меня уже это тело. Вот и все. Несколько дуэлей, и я глава». «Стерли память, похоже», — вздохнул Слава. «Да речь не об этом. Итак, мне сказали, что тебя посетили мудрые, обнаружили блокаду мозга и обвинили в связи с преступниками-святотатцами». Потребовали, чтобы ты покинул должность, а вместо тебя они поставят другую. Тичен, например. И ты спустил их с лестницы. Вот только одного не могу понять. Почему они тебя не грохнули? Почему натравливали на тебя воительницу, а не убили взглядом или какими-нибудь своими колдовскими штукенцами? «Мудрые не убивают сами», — усмехнулась глава. «Они направляют тех, кто убивает. Им запрещено убивать законом. Они, согласно тысячелетним канонам, лишь лечат и учат». «Что-то как-то по отношению ко мне они свои каноны забыли», — пробормотал Слава. «Ну так что, я верно писал или есть дополнение?» «Все верно», — кивнула головой глава. «Эти сучки посмели разговаривать со мной так, как будто я нашкодившая перворанговая, и со мной можно обращаться как с несмышленой девчонкой. Может, они бы убили меня, но в кабинете было много народу, и мне кажется, они опасались, что не все так воспримут их действия, как им надо. Вдруг им просто отрубят башки и все». Я норочно собрала в кабинет всех, кто лоялен мне, человек 20 тех, кто со мной с младенчества, моих подруг и любовниц. И предупредила их, чтобы они рубили всех, кто покусится на мою жизнь. Может, они мудрые все это и почувствовали. В общем, ушли они с угрозами, и вот сам видишь. Осадили. Шатры мудрых стоят у реки, они ждут, когда стены разобьют. Я сказала стрелять в мудрых, если появятся в пределах выстрела. Говорят, что эти твари умеют рушить стены. Но, видимо, не на большом расстоянии, потому что стены до сих пор целы. Хотя это так, размышление. Итак, с чем ты прибыл? Помочь нам? Что у тебя в руках такое? Глава указал на блестящий шлем управления скутером, который Слава побоялся оставить возле аппарата. Вдруг кто-то наденет и сядет на скутер. Не хватало остаться в этом городе во время войны за 1000 с лишним километров от жены, лежащей в медицинском гробу. Честно говоря, я прилетел за продуктами, виновато признался Слава. О ваших проблемах ничего не знал и был очень удивлен происходящим. Мы ушли на север за 1000 с лишним километров отсюда. Воздушная повозка, скутер называется, он преодолел это расстояние за полчаса или чуть больше. Но вот я и здесь. Мне нужно будет вернуться назад, и скоро. Там Хагра попала в неприятности, я должен быть возле нее. А это шлем, чтобы управлять аппаратом. «Хагра? Почему-то я не удивлена тому, что она попала в неприятности», — усмехнулась глава. «Ее имя лучше было бы поменять на неприятность, это точнее отражало бы всю ее жизнь». «Да, это точно», — грустно констатировал Слава. «Но теперь она вляпалась в такое, что есть сомнение, что она выживет. Ну да не о ней речь. Сколько штурмов вы еще выдержите?» «Максимум один или два. И если не соорудят машины для пробивания ворот и стен. Если все-таки вмешаются мудрые, то и часа не простоим». «А что будет, когда кланы войдут в город?» «Все как обычно. Воительниц, кто не удерет, под меч. Все, что можно, пограбят. И в этот раз, похоже, уничтожат всех воительниц. Не успокоятся, пока не выловят. Клан прекратит свое существование. Всех мужчин передадут тем кланам, куда укажут мудрые. А ремесленники, крестьяне? А что ремесленники? Ну, пограбят их, а потом они также будут работать, платить налоги, как и платили. Только называться будут именем другого клана. Для них мало что изменится, ну, не считая потери денег и барахла. И то думаю, что они уже все ценное попрятали, закопали. Если не будут сопротивляться грабежам, будут живы. Так всегда было. Мы тоже ходили в набеги и грабили, что могли. Такова жизнь. Воительницы не должны застаиваться без работы, а их работа – воевать». «Ясно». Слава задумчиво побарабанил по столу пальцами, как будто играл на пианино, и, подняв голову, спросил. «Раненых у вас много?» «Много», – помрачнела глава. «Человек 30 тяжелых и много легкораненых, оставшихся в строю, как я. Лечить некому, мудрых нет. Все воительницы, слегка лекари, могут себе перевязать под рук, но чтобы вылечить раны, как это делают мудрые, этого нет, не умеем». «Так-так», — Слава еще побарабанил по крышке стола, потом решительно встал и приказал. «Веди к раненым, начнем с этого дела, потом разберемся с врагами. 30 человек здоровых воительниц тебе на стенах никак не помешают». Они прошли на задний двор, где под крышей импровизированной лечебницы лежали десятки воительниц в различной степени колотости и рубленности. Возле них дежурили несколько женщин, подающих раненым воду и меняющих им повязки. В воздухе стоял тяжелый запах крови и гноя, несмотря на ветерок, продувающий открытые стены. Многие из ран уже загноились в жарком климате и источали нестерпимое зловоние. Слава вздохнул и устроился на полу у столба, подпирающего балку крыши. Он посмотрел на стоящих над ним женщин с надеждой, взирающих на него. Они слышали ранее, что этот мужчина умеет творить чудеса, и приказал. «Сейчас я буду их лечить, меня не тревожить, не будить ни в коем случае. Принести мне какое-нибудь питья и чего-нибудь поесть. Я потом сильно захочу чем-нибудь перекусить. Ну все, отвалить от меня не мешайте». Воительницы послушно расступились в стороны, а Слава занялся починкой больных. Заняло это все около 2 часов. На глазах изумленных женщин многие из тех, кого считали безнадежно больными, умирающими, сменили горячечно-красный цвет лица на нормальный, смугло-розовый, встали и ушли своими ногами, требуя еды и чего-нибудь пить да побольше. Слава тоже ушел своими ногами в угол этой комнаты, где еще недавно лежали 30 умирающих бойцов. Теперь в помещении шла активная приборка, мыли полы и убирали окровавленные повязки. Ему накрыли стол, и теперь он жадно поглощал свой честно заработанный обед. Нагрузка при лечении была очень большой. Все эти сращивания информационных потоков отнимали много сил. Тем более, что ему последнее время приходилось питаться только сухомятиной, и пироги вкупе с бульоном привели его в совершеннейший восторг. Он бы наслаждался подольше, но от этого великолепного занятия его и главу, угрюмо отщипывающую от пирожка маленькие кусочки, отвлекла посыльная, уже знакомая ему шарта. Она сообщила пренеприятнейшее известие, начался очередной штурм, и Слава возрадовался тому, что успел закончить лечение до этого события. Выскочив из-под навеса, он бегом помчался к своему дому, добежав до него минут за 5. Возле скутера стоял наряд из 2 воительниц, отдавших ему воинский салют, и он с удовольствием подумал, что глава ничего не оставляет на самотек. Вот сразу выставила возле аппарата пост охраны. Вообще она ему нравилась и ассоциировалась почему-то с Маргарет Тэтчер, эдакая железная леди, не упускающая ничего и думающая на несколько ходов вперед. Лучшего руководителя для этого мира и придумать было нельзя. В ее городе, в ее клане был железный порядок. Слава уселся в седло аппарата, нахлобучил шлем и активировал взлет. Потом запросил у аппарата. Состояние бластеров? Тут же замелькали цифры. Бластеры исправны, подготовлены к стрельбе. Он прикинул. Мощность этих бластеров, каждого, равнялась примерно армейской полевой пушчонке. Они были гораздо мощнее обычных лучеметов и годились даже, чтобы раздолбать боевого робота при достаточной настойчивости. Слава еще ни разу их не использовал, хотел пострелять на досуге, но как-то не доводилось. Все время спешил к Лере, ожидая, что она вот-вот выйдет из бокса, да пытался пробиться к маршевому позитронному мозгу через нагромождение металла в коридорах и перегородках звездного Левиафана. Задача оказалась неподъемной, несмотря на то, что он прилагал огромные усилия, чтобы расчистить себе проход хотя бы до размеров норы тоннеля. В конце концов, он уперся в непроходимые дебри металла и только сегодня, отчаявшись, решил: «Все, будет ждать роботов Шаргиона». Тот должен был уже завтра прибыть для начала утилизации транспортника. Поднявшись вертикально вверх, Слава осмотрелся, чтобы выбрать цели. Без всякого удивления он увидел ползущие к городу сооружения, напоминающие бревенчатые избы, сооруженные из нетолстых бревен. Под ними укрывались десятки воительниц и таран, раскачивающийся на цепях. Потом, когда эта башня подползет к стене или воротам крепости, передняя ее стенка отодвинется в сторону, и под прикрытием крыши таран начнет раскачиваться и займется своим делом, если защитницы крепости не спалят его вместе с крышей и с теми, кто его раскачивает. Слава был уверен, что глава предусмотрела и эти ухищрения врага. Не зря на стенах горели жаровни и кипела смола в закопченных баках. Чуть поодаль дожидались в своей очереди другие башни, обтянутые сырыми шкурами, облитой водой. Башни с лестницами, по которым штурмующие собирались подняться на стены города, довольно высокие и крепкие. Эти башни тоже тихонько передвигались к стенам, скрипя и покачиваясь на неровностях почвы. Они были такими высокими, что если их сделали недостаточно устойчивыми и центр тяжести находился высоко, их можно было бы опрокинуть, собрав достаточное количество бойцов и уперевшись шестами. Все это промелькнуло в голове Славы, пока он с интересом вглядывался в происходящее на поле боя события. Его это неподдельно занимало, когда еще увидишь настоящее средневековое сражение со всеми его атрибутами. Впрочем, кое-чего он не увидел. Баллист. Может, они были под запретом? Или никто не догадался, что их можно сделать? Думать об этом было некогда. Слава выбрал цели и помчался к ним, сделав боевой разворот. Управлялся огонь из бластеров поворотом всего корпуса аппарата, а когда выбранная Славой цель попадала в перекрестие прицела, и это означало, что бластеры смотрели точно на нее, начинал мигать зеленый огонек. Огонек замигал, и бластеры выбросили очереди из белых сгустков плазмы. Когда они через мгновение вонзились в бревна ползущей черепахи, эффект был таким, будто в нее ударил крупнокалиберный снаряд корабельной артиллерии, притом обладающий зажигательной способностью. Сооружение вспухло и исчезло в огненном шаре, из которого полетели горящие обломки бревен и куски человеческих тел. Несколько десятков воительниц мгновенно погибли в огненном аду. Слава поморщился. Зрелище было ужасным. Ему не хотелось убивать столько народа, и он, перенеся огонь на следующие объекты, вначале попытался пугнуть спрятавшихся за бревнами воительниц, отстрелив угол черепахи. Нет, то ли они не сообразили, то ли воинская честь не позволила спастись бегством. Но они также упорно продолжили свой смертельный путь к стене, которая остановила следующая очередь, уничтожившая все живое в этом сооружении. Слава развернул скутер в сторону остальных башен и дал очередь перед ними, как бы показывая, что дальше они не пройдут. Почва зашипела и взметнулась вверх, там, где ударили плазмоиды. Образовались воронки и выбоины, как будто скутер стрелял мощными разрывными снарядами. Неожиданно Слава почувствовал опасность и псионически увидел, как в его скутер врезается очередь подобных плазмоидов, разнося его на куски. Слава дернул аппарат в сторону. Развернувшись, землянин увидел три скутера, несущихся, соблюдая строй на него. Это выглядело как-то парадно и пафосно, но оттого не менее опасно. Все три скутера открыли огонь, споров воздух длинными очередями бластеров. Слава метался из стороны в сторону, уворачиваясь от очередей, потом спикировал вниз и, не долетая до поверхности планеты метр два, резко задрал нос скутера и буквально распорол брюхо одного из вражеских аппаратов. Какая-то защита, защитное поле у скутеров все-таки было, оно обозначило себя как невидимая скорлупа вокруг аппарата, но эта скорлупа не выдержала прямого удара двух бластеров и лопнула как мыльный пузырь. Аппарат взорвался в воздухе, образовав огненный шар, и сбил ударной волной второй скутер, находившийся слишком близко. Тот, кувыркаясь, потерял управление и со всего маху впечатался в стену города, загудевшую от удара, но выдержавшую напор. Третий скутер попытался увернуться, но очередь Славы отправила его по пути первого аппарата, догорающего внизу. Переведя дыхание, Слава огляделся. Воздух был чист, никаких скутеров, никаких ракет и других пакостей. Ему было жалко аппарата, их осталось так мало. А мудрые? Ну что мудрые? Кто на скутере к нам придет, от скутера и погибнет. Похоже, что у мудрых дело было совсем швах, раз уж они решились на открытые боевые действия. Агония, можно сказать. Власть их рушилась на глазах. Слава посмотрел на поле боя. Черепахи были брошены своими постояльцами, осадные башни застыли на месте, а в лагере врага началась суета. Палатки рушились, складывались, люди лихорадочно навьючивали на седла мешки и сумы. Похоже, осада заканчивалась. Слава прицелился, несколькими очередями уничтожил оставшиеся на поле боя осадные башни, разнеся их в клочья. Потом перенес огонь на край лагеря врага, подняв целую бурю из огня и взметнувшийся в воздух кусков земли. Воительницы, собиравшие барахло, бросили свои сборы и, подхлестывая лошадей, метнулись от стен города, забыв про суммы и мешки. Защитницы города радостно вопили и визжали со стен, улюлюкая вслед убегающим. Слава посмотрел, где стоят палатки мудрых, и с большого расстояния, не подлетая к ним, уничтожил их, оставив на месте палаток дымящуюся землю. Он не знал, был ли там кто-то в это время, но осторожность не помешает. Он не знал, на какое расстояние простираются умения мудрых пускать гравитационный луч, и не собирался это проверять никак и никогда. Кроме того, ему очень не нравились услышанные ранее рассказы о том, что якобы мудрые имеют прелестную привычку метать в противника огромные глыбы камней. Так ли это, сказки или нет, на своей шкуре он проверять это совсем не желал. Сделав круг над стенами города, на которых восторженные воительницы вопили и махали ему сорванными с себя килтами, зрелище было забавным и в высшей степени сексуальным, Слава набрал скорость и направился к северному городу, к матери Терас. Ведь задачу он так и не выполнил, еды не купил. Этот вопрос надо было срочно решить. Конечно, он мог собрать еду в брошенном лагере осаждавших, или глава Груста дала бы ему все, что надо, но он хотел посетить северный город. В деньгах он особенно нужды не испытывал, ему хватило бы на все, что надо, на годы вперед. Да и мать Терас точно бы не поскупилась на продукты для дочери. Особенно после того, как он сообщит ей о беременности дочери тремя ее внуками. Так и вышло. Он приземлился возле дома главы клана Юсаннон и едва не был атакован ее охранницами, принявшими Славу за мудрую, желающую покарать главу за то, что та не выполнила их распоряжение и не убила свою дочь вместе с ее ненавистными гостями. Власть мудрых рушилась, и это был уже второй клан, который осознанно объявил войну мудрым. Увы, подумалось Славе, теперь этот мир ожидал долгий-долгий период, когда одно только слово «мудрое» или «мудрое» будет равносильно ругательству, а люди, замеченные в том, что они обладают особыми способностями, будут преследоваться и, возможно, уничтожаться. Это неизбежный откат, все равно как ударила сжатая пружина, освобожденная его рукой. Тысячи лет она сжималась, сжималась и, наконец, хлестнула, уничтожая тех, кто ее сжимал. Слава мог только максимально смягчить этот удар, но для того ему надо было связаться с оставшимися в живых мудрыми, и не просто мудрыми, а с теми, кто мог влиять на их решение, кто мог управлять этой сектой или организацией, непонятно как ее называть. Слава таких не знал. Он не знал даже, сколько мудрых вообще существует в природе, сколько их осталось в живых, сколько их посвящено в тайну, и пока не знал, кто может помочь ему в этом деле, проинформировать, рассказать. Вот найти бы ту мудрую, которую он сделал ребенка. Позже. Чуть позже. Пока что он должен успокоить этих вот лучниц, одна из которых, с трясущимися со страху губами, но на удивление твердыми руками, нацелила стрелу ему в глаз. «Эй, вы, идиотки!» — крикнул Слава сердито. «Я друг ее дочери, Терас. Опустите луки, мне надо поговорить с главой». Луки не были опущены после его слов, но одна из охранниц стремглав бросилась в дом, и через несколько минут в дверях показалась седая женщина, удивительно похожая на Терас, только гораздо ее старше, да и помассивнее. Ее глаза смотрели на мир весело и хитро. Женщина пренебрежительно махнула рукой в сторону лучниц, и те с облегчением опустили свое оружие. «Привет, Слава. Как там моя дочище? У нее все в порядке? Не болеет?» «Хе, если не считать болезнью беременность тремя детьми, то она в полном порядке. И даже помолодела. Выглядит прекрасно. Вот только есть хочет. Продукты у нас закончились. Я и приехал за ними». «Да». «Приехал ты оригинально», — усмехнулась глава. «Еще чуть-чуть, и тебе бы продырявили башку. На таких штуках никто, кроме мудрых, не летает, так что радуйся, что живой. Я приказала стрелять в каждую мудрую, что тут появится». «И не ты одна», — усмехнулся Слава, — «и я с тобой согласен. Вот только как без мудрых будете жить? Да и не все мудрые такие твари». «Те, что недавно прилетали ко мне, именно те твари. Они попытались при всем народе сделать из меня посмешище, выгнать из города, грозились мне карами, пришлось их немного пощекотать стрелами. Не до смерти, так немного попугали. Они улетели, в ту сторону, куда, увы, ушли с Терас. Вот я и спросил, не случилось ли чего?» «Давно они были?» – обеспокоился Слава. «Да сразу, как вы ушли, где-то через день вроде как, давно, в общем». «А, нет их уже, трупы!» – дернул плечом Слава и, не желая углубляться в подробности, снова взял быка за рога. «Ну так что там насчет питания любимой дочери и будущих внуков? Соберешь нам чего повкуснее да подороже и притом на халяву?» «Да куда же от вас денешься? Если нарожал, надо кормить», — широко улыбнулась голова и добавила заговорщическим шепотом. «А что, правда сразу три? Два я слыхал, бывает. Редко, правда, еще в юности слыхал, но чтобы три?» «Три, три, не сомневайся», – деловито бросил Слава, шагая по ступенькам крыльца в дом. «Два мальчика и одна девочка. Это я тебе как мудрый говорю». «Порадовал, ох, как порадовал». Голова хлопнула Славу по спине так, что гулкий стук эхом отозвался в углах большой гостиной. Старушка имела еще порох в пороховницах, сделал вывод Слава, морщась от изысканной ласки, а также поглядывая на ее мужа, крепенького дедка, как бы невзначай поглаживающего супругу по заднице, очевидно, когда думал, что никто не видит. Пока собирали продукты, глава чуть не насильно усадила Славу обедать и до отвала накормила двумя видами супов, холодцом, булочками с медом и сладкими пирогами. Их она приказала упаковать множество, заявив, что доченька любит сладкие пирожки, а потому пусть крепче держит баул в руках и не роняет его с этого помела. Пригрозила, узная, что дочь не получила пирожков, проклянет безрукого растеряху. Кроме здоровенных сумок с продуктами, которые были перекинуты через сиденье скутера, ему прикрепили два бочонка с чем-то питьевым. Глава пояснила, что в одном хорошее светлое пиво, легкое и не шибко алкогольное. Нечего дочери пить спиртное, пока не родит, с чем Слава был абсолютно согласен и намеревался выпить все это пиво один, благо предлог имелся. А во втором – свежий сок местного аналога яблок. Напиток приятный на вкус, слегка шипучий, сродни квасу или земному сидру. Слава рассказала матери террасы о том, что происходило на юге, и она довольно смеялась над тем, как драпанули шесть кланов, тем более, что ситуация точь-в-точь напоминала ее ситуацию, и если бы Слава, вернее, террас вовремя не отрубила головы этим двум мудрым, возможно, сейчас у стен города стояли бы соседние северные кланы с карательной экспедицией. Рассказал вкратце, откуда ноги растут у всей ситуации. Рассказ затянулся на полтора часа. Глава никак не могла его отпустить, выспрашивая все новые и новые подробности. Потом все-таки Слава вырвался из цепких рук шустрой женщины и взгромоздился на сиденье скутера под ее разочарованным взглядом. Ей хотелось снова и снова расспрашивать и пытать гонца на тему произошедшей интриги, но Славе нужно было как можно скорее вернуться на транспортник, чтобы покормить террас. Этот аргумент подействовал убойно, и скоро Слава уже поднимался в воздух, направляясь на свой бессменный пост возле бокса с непутевой Хагрой и любимой женой Лерой в одном лице. День уже подходил к концу, и Слава чувствовал моральное удовлетворение. Выиграл маленькую локальную войну, разведал обстановку, пришиб несколько мудрых и набрал продуктов. Какое завершение дня может быть лучше? Пройдя над лагерем грессов, машущих ему копьями мечами, то ли салютуя, то ли показывая, что они ему кишки выпустят, он подумал, что этих существ тоже надо как-то приводить в цивилизацию. Ну да, это продукт генной инженерии, чистый утилитарный проект мудрых. Но разве все мы не проект генной инженерии, природы? Существо мыслит на уровне человека, разве оно не имеет права на жизнь? Он решил обдумать это после, когда будет решать проблему с мудрыми. А как решать? Как выйти на ту самую мудрую, которая показалась ему вполне приличной бабой, не связанной с интригами высшего руководства? Только если через тот клан, в который он попал первый раз, в котором организовал конвейер по производству здоровых женщин и здоровых мужчин. Вот выйдет Лера из лаборатории. Пролетев через шлюз, он максимально глубоко залетел внутрь коридора корабля и остановился уже во втором коридоре, за дверью которого начиналась лаборатория. Террас он почему-то не увидел, хотя и сказал ей дежурить возле входа и следить, чтобы никакой любопытный или слишком смелый грес не забрался внутрь. Слава подозревал, что, несмотря на страх перед мудрыми, несмотря на их безусловное подчинение этим женщинам, кентавры иногда совершали набеги на внутренности корабля, хватая все, что плохо лежит. Вот откуда у них вдруг появлялись мкары и игловики, лучеметы и генераторы. Достаточно лишь пошариться в обломках скутеров и флайеров, чтобы найти что-то интересное. Кстати сказать, это доказывало ум этих созданий и их автономность как отдельной расы. За один этот маленький бунт против власти мудрых они заслуживали жизни. Слава так считал. Соскочив со скутера, сняв шлем, он осторожно пошел в лабораторию, опасаясь засады. Мало ли кто тут оказался, пока он целый день гонял супостатов и спасал мир. Дверь открылась, и первый взгляд Слава бросил на бокс Леры Хагры. Он был открыт. Сердце Славы захолонуло, и он бросился вперед, готовый к бою и полный противоречивых ожиданий, от радушных надежд до черных мыслей. Заметив террас, склонившуюся над чем-то в углу, где они спали, он подбежал к ней. Она жива? У него перехватило горло и получилось что-то вроде вороньего карканья. Террас подняла на него глаза, ничего не сказала, и тогда Слава перевел взгляд на то, что было накрыто одеялом. У него вытаращились глаза, не поверив им. Глаза у него вытаращились от ужаса, и он сбросил одеяло. И увидел невообразимое существо. Одна половина лежащей на подстилке девушки была Лерой, другая — Хагрой. Разделены ровно, как по линейке, даже прически. Лерина, белая, платиновая, была короткой, а волосы Хагры, слегка отросшие за то время, что они были в транспортнике, угольно-черные, как у обычной брюнетки. Но мало того, половинка Леры выглядела так, как когда-то, сразу после того, как ее изменили модификаторы рабовладельца. Она была пятнистой, как леопард, а глаз вместо пронзительно-синего был желтым и с вертикальным зрачком. Половинка Хагры была такой, как если бы девушку разрубили по росту точно пополам. Нормальная половинка с небольшой грудью, длинной ногой и крепкой ягодицей. Почему-то мозг Славы выхватил вроде как и несущественную, но странную деталь. Пупка не было. Славе нравилось целовать пупок Леры во время сексуальных игрищ. Не у всех женщин пупок красивый, а у Леры была такая аккуратная впадинка, очень эротичная и аккуратная. Так и просила, чтобы туда вставили колечко с небольшим бриллиантом. Он всегда смеялся, что этому бриллианту-пупку нужен еще один бриллиант. Но у них как-то руки до этого не доходили. Короче, не было этого бриллианта. Как будто она и не рождалась никогда от живой матери, а была выращена в пробирке. Или создана волей Бога. Существо подняло руку Леры с темными неровными пятнами, улыбнулось краем рта и попыталось сказать что-то, погладив Славу по щеке. Он не разобрал слов, потому что вторая половина рта Леры Хагры при этом оставалась неподвижной в застывшей гримасе печали и получила что-то вроде бормотания младенца, пытающегося что-то сказать, но выпускающего лишь «агу-агу». «Давно оно вылезло?» «Она вылезла», — удрученно спросил Слава. «Часа два как. Идти не может, падает. Что-то пытается сказать, но я ничего не понимаю», — со страхом сказала Терас. «Я положил ее на подстилку, она с тех пор тут и лежит». «Слава, что это такое? Такое впечатление, что двух девушек разрубили пополам и срастили друг с другом. Как это может быть?» «Как?» — Слава внезапно пришел в ярость. «Да вот так. Если какая-то дура лезет не туда, куда надо, тычет не то, что можно, вот и получается такой результат. Что, Хагра, получила? Лер, если ты там, помаши мне рукой». Пятнистая рука поднялась и сделала жест, как Брежнев, стоящий на трапе самолета или на трибуне мавзолея. Слава задумался. «Как же с ней поговорить?» Потом отбросил эти мысли и спросил. «Хагра, если можешь думать и соображать, помаши рукой». Смуглая рука поднялась и опустилась. Глаз Хагра виновато посмотрел на Славу, из него выкатилась большая крупная слеза. «И нефиг плакать. Сама виновата и Леру подвела. И чего я с вами теперь делать буду, ума не приложу». Слава схватился за голову, закрыл глаза, потом снова открыл и с удивлением увидел, что теперь пупок на животе существа имелся. Такой, каким он его запомнил у Леры. Впрочем, у Хагры был похожий пупок. Но раньше-то его не было. Какая разница, кому принадлежала эта аппетитная впадинка? До этого на ее месте была просто гладкая поверхность. Слава ошеломленно замер, не веря своим глазам, потом спросил у Терас. «Она менялась? У нее что-то изменялось, пока она тут лежит?» «Да, и это страшнее всего», — ответил та с испугом. «Она постоянно меняется. То вдруг вся покроется этими странными пятнами, то станет обычной, как до того, как попала в эту штуку, то вдруг сделается полосами. Последние полчаса она стала вот такой, половинками, и с тех пор так и лежит. Я не знаю, что делать, сижу возле нее и все, боюсь. Я такой страсти никогда в жизни не видала. Что это, Слава?» «Что? Познакомься. Вот та пятнистая половинка — это Лера, а вот эта дурковатая, смуглая — Хагра. Одна из них моя жена, вторая ее подруга». «В одном теле?» Глаза Терас обещали выкатиться из глазниц и упасть на пол, как у волка в диснеевском мультике. «В одном теле. А каким-то образом они перетягивают одеяло друг у друга, не понимая, что мешают своей второй половинке жить. И еще. Приобрели свойство менять тело. Лера была когда-то вот такой пятнистой. Давняя история, долго рассказывать. Плохие люди с ней это сделали. Потом мы изменили ее тело, и она стала выглядеть как нормальный человек. А тут, видишь, ее мозг откуда-то вытащил воспоминания тех дней, и она в момент опасности приобрела тот облик, который, по мнению ее подсознания, наиболее подходил для борьбы и для битвы. Вот и результат. То же самое с Хагрой. Теперь они превратили свой общий организм в эдакую мешанину, тесто из которого лепят то, что хотят. Вот только абсолютно неосознанно и глупо. Так, дорогие подруги мои?» Существо чего-то зачуфыкало, замахало руками и ногами, а Слава с интересом смотрел за его попытками произнести членораздельные слова. Глаза существа вращались в разные стороны, как у ящерицы, и Слава с неудовольствием подумала о том, что как бы ни нарушились какие-нибудь связки – вывихнет себе глаза, будет ходить косая. Тогда уже настоящая ведьма получится. Внешний вид монстра у нее уже есть, но с глазами, которые таращатся в разные стороны, будет совсем прикольно. Одно хорошо в этом собрании сущностей. Вроде как они остались на своем месте и даже не спятили. Хотя, кто знает, это все надо проверять. Слава глубоко задумался и сидел так минут 5, обкатывая мысленно все варианты, потом начал вслух рассуждать. Итак, какой у нас вывод? Кос, как ты думаешь, что тут получилось? Нет информации. Объект жив, из чего можно сделать вывод, что процессы в его теле протекают нормально, в пределах нормы. Что же касается внешнего вида, то изменчивость этих параметров мне ранее не встречалась. Как я уже говорил, результат обработки этой смеси вирусов непредсказуем. Тогда слушай. И после того, как выслушаешь, сделай свои замечания по моим выводам. Может, я где-то ошибаюсь. Итак, в одном теле девушки имелись две сущности, два сознания, Лера и Хагра. Да-да, кивнул он головой на изумленный взгляд, террас, две. Каждая из них занимала свою половинку мозга и время от времени управляла всем телом, по позволению второй сущности. Каким-то образом это вместилище их разумов приобрело способность менять свои свойства совершенно произвольно усилием мысли, легким усилием. Они обе находились в полубессознательном состоянии, потому все их мысли, неконтролируемые полностью сны и видения, нашли отражение в переменах тела. Если бы Лера представила себя голубой бабочкой с жемчужными крыльями, она бы ею стала. «Эй, перестань. Лера, контролируй свои мысли и желания. Они могут осуществиться. Убери это чертово крыло и представь себя обычной Лерой. Вот так. Мне еще с насекомым спать не хватало. Итак, на чем я остановился?» Ага, перед нами метаморф, но не простой, а с двумя сущностями в теле. И как они, эти сущности, теперь будут взаимодействовать, и что из этого выйдет, абсолютно непредсказуемо. Как тебе мои рассуждения, Кос? Они имеют под собой достаточную информационную базу. Да, так оно и есть. Какой, на твой взгляд, прогноз выживаемости объекта? Непредсказуемо. Аналогов нет. Необходимы длительные исследования тканей и взаимодействия их между собой. После накопления информации возможны предварительные, но не точные прогнозы. Наличие двух сознаний в одном теле вносит рандомность в состояние объекта. Я ничего не поняла из того, что вы тут сейчас говорили. Неожиданно вмешалась Террас. Это кто сейчас передо мной? Лера? Кто такая Хагра? О чем вообще речь? Я тебе потом расскажу эту историю, пообещал Слава. Вначале нужно подумать, что делать. Кстати, я там привез много вкусной-привкусной еды. Твоя мама обещала меня искоренить, как вид живых существ, если я не передам тебе торбочку со сладкими пирожками, которые ты любишь с детства. Иди, пошарься в мешках, там много чего вкусного. Небось, оголодала тут без меня. Да еды ли? У меня все это просто в голове не укладывается, пожаловалась Террас. Думала ли я, что когда-нибудь увижу такие чудеса? Это же просто невероятно. Попозже поем, сейчас кусок в горло не полезет. Отмахнулась она крепкой рукой и снова посмотрела на лежащую девушку. Бедненькая, какие муки ей пришлось перенести. Одна-то получила эти муки за дело, а вот вторая просто потому, что не тех подруг выбирает. В общем, обе получили наказание за дело. Наказание без вины не бывает, как сказал один персонаж. Так, хватит гримасничать и брызгать слюной, я все понял. Я мужлан, не разбирающийся в женщинах, а вы обе ангелы. Так, прекратить. Убрать крылья. Крылья убрали, я вам говорю. Вы знаете, что когда вы становитесь ангелом, у вас кое-что зарастает? Ангелы-то бесполые, а мне не надо бесполую жену и подругу. Вот так. Ага, теперь все в порядке и смотрится очень миленько. Даже если разноцветные, наполовину лохматые. Итак, подруги дней моих суровых, слушайте меня внимательно. Вам нужно, во-первых, научиться контролировать свои мысли, и во-вторых, уступать друг другу. Сейчас произошло вот что. Каждая из вас бессознательно захватила половину тела и сидит в ней, не понимая, что делает. Вы еще явно не отошли от пребывания в медицинском боксе и не вполне осознаете происходящее. Сейчас нужно сделать вот что. Хагра уходит внутрь мозга. Представь себе в мозгу уютную комнатку со всей обстановкой, где тебе будет приятно находиться. Представь, что ты как бы ныряешь туда, отстраняясь от реальности. И не выходишь, пока не услышишь, что Лера тебя позвала. Договоритесь между собой, что вы никогда не выходите без разрешения своей второй половины, до тех пор, пока в теле не останется одно и только одно сознание. И так до тех пор, пока я не предоставлю Лере новое тело. И так начали. Хагра, сваливай отсюда. Потом с тобой поговорим, когда все утрясется. Существо на подстилке стало на глазах меняться. Леопардовые пятна покрыли все тело. Второй глаз тоже стал желтым с вертикальным зрачком. Все тело лишилось волос. Лера после обработки у рабовладельца была абсолютно гладкой и безволосой. Кроме легкого пушка на ногах ниже колен. Он, кстати, стал вырастать. Преобразование закончилось. Лера подняла глаза и знакомым голосом сказала: «Привет, любимый». Она протянула руки. Слава наклонился к жене и так крепко обняла его за шею, не отпуская долгие несколько минут. Потом оторвалась и стала целовать его в губы. Ее губы были солеными, то ли от слез Хагры, то ли это она плакала от счастья. Потом Лера отстранилась, облегченно вздохнув, сказала: «Как хорошо быть живой! Слав, я еще плоховато соображаю, все как в тумане, пытаюсь что-то подумать и не могу. Торможу. Я сильно изменилась, да?» «Сильно? Не то слово», — усмехнулся муж и спросил. «Кос, чем обусловлен низкий уровень мыслительной деятельности объекта после выхода из медицинского бокса? Вернее, после обработки его вирусами?» «Информации нет. Возможно, организм перцепиента не до конца восстановил контроль над мыслительным процессом. Перестройка организма происходит в высшей степени радикально, потому потрясение, испытываемое перцепиентом, очень велико. Прогноз восстановления мыслительных функций 99%. «Ну, слава богам. Значит, все восстановится. Не хотелось бы, чтобы она осталась дурочкой. Лер, попробуй сосредоточиться и представь себя той, которой ты была после переделки тебя модификатором, помнишь? Белые волосы, белая кожа, голубые глаза, гладкое безволосое тело. Представь себя в зеркале. Ты видишь себя, осматриваешь себя со всех сторон. Ага, ага, так, так, так. Есть. Молодец. Красотка хоть куда. Да, хоть куда. У меня ж мурашки по коже, так я тебя захотел. Ну привет, что ли, жена?» Слава усмехнулся, наклонился над Лерой и, взяв ее в охапку, встал. Держа на руках и целуя в смеющиеся глаза, сказал: «А может, тебе так и остаться дурочкой? А чего с таким, как у тебя, телом? На кой черт тебе соображалка? Может, это будет даже прикольнее жить с дурой? Хотя нет, мне Хагры хватило». «Славик, ну не ругай Хагрочку», — неожиданно сказала Лера. «Прости ее. Все же хорошо вышло. Она же не знала, что так нельзя делать». «Я не хочу пока что говорить о ней. Мне ее самовольные действия принесли много, очень много неприятностей. Потом поговорим об этом. А пока пошли чего-нибудь поедим. Террас, пошли, ты проголодалась. Хватит таращиться на нас, как на божество какое-то. Ну да, это вот метаморф, а я вот ее муж. И мы с другой планеты. Усвой это как данность и прими так, как есть. Пойдем, пойдем, попитаемся. Похоже, что у тебя такие соображалки поубавилось. Надо дать мозгу побольше питательных веществ. Тогда он сразу начнет лучше работать. Кстати, Кос, как ты думаешь, почему организм объекта не умер, когда два сознания стали растаскивать его на части, захватывая контроль над телом? А если бы одна захватила сердце, а другая легкие, что бы было?» «Контроль над внутренними органами осуществляет мозг в автоматическом режиме. Сознание в этом не участвует, если только специально не акцентирует внимание на контроле за органами. Поэтому объект не мог уничтожить себя, у него не хватило уровня контроля». «И то хорошо», — пробормотал Слава себе под нос. «В глупости есть свои преимущества. Лер, надо будет тебе надеть что-то. Я как гляну на твою попку, больше ни о чем думать не могу. Там запасная одежда есть. Вы с Хагрой одного роста и похожего сложения, так что проблем не возникнет. Пошли, пошли, девчонки. Эх, и пир сейчас закатим. Кстати, Террас велено пиво не пить, чтобы не повредить внукам. Пиво все мое. Не тянуться к ним жадными ручонками. К метаморфам это тоже относится». «А чем пиво повредит метаморфу?» — с интересом осведомилась Лера. «Их сразу начинает пучить, и они превращаются в воздушный шарик в результате выхода пивных газов. И потом улетают в небо. Потому метаморфам пиво пить нельзя». Слава невозмутимо сдвинул брови, но не выдержал и расхохотался, глядя на серьезное, непонимающее лицо Леры. Она несколько секунд сосредоточенно думала, потом просветлела и облегченно сказала: «Ты шутил. Я не могу раздуться, как шарик. Я тоже хочу немного пива». «Дам я тебе пиво, дам, не беспокойся. А вот террас не дам. Мне приказано беречь внуков. Под страхом расправы». «Мамулечка», — довольно улыбнулась женщина. «Как она там? У нее все в порядке?» «А что ей сделается? Ее дрыном не перешибешь. Железная баба. Папаша твой так вокруг нее и вертится. Бабка еще в соку». «Да, они любят друг друга», — усмехнулась Террас. «Повезло им. А я вот без мужчины». «А Слава тебе поможет», — неожиданно встряла Лера. «Ты как захочешь мужчину, скажи мне, я Славу и попрошу. От него не убудет. Правда, Слав? Нельзя же женщине мучиться». «Потом поговорим», — закашлялся Слава, — «как поумнеешь. Нет, все-таки в женской глупости есть свои большие преимущества». Они разобрали сумки, в которых обнаружилось несметное количество всяких пирожков, пирожочков, плошек с салатами, какими-то острыми приправами, плошек с вареньем и засахаренные фрукты в вине. Были и более прозаичные вещи. Вяленое мясо, копчености и солености у Славы даже отлегло от сердца. Он боялся, что ему досовали одних экзотических, скоропортящихся штучек. Однако нет. Старая вояка-мамаша Террас понимала, что нужно воинам в походе. Впрочем, несомненно, что и во вкусностях она понимала толк и была большой любительницей экзотической кухни. Пока они ели, Слава вкратце рассказал, что с ним произошло сегодняшним днем, и девушки таращили глаза, охая и удивляясь. Сказал он им и о том, что нужно поискать мудрую, которая была с ним в клане Шерикан, на что Тирас ответила, пожав плечами, что эта задача трудная, но вполне реальная. Во-первых, она может по-прежнему находиться в этом клане. Во-вторых, можно пойти по цепочке мудрых, не входящих в верхушку этой организации, и как следствие непричастных к безобразиям, творимых над миром. Эту задачу оставили на ближайшее будущее. Первоочередными были завтрашний прилет Шаргиона и последующие за ним работы с транспортником. Прежде всего надо было вытащить из груды металла маршевый позитронный мозг и попробовать внедрить его в систему обеспечения базы на Шаргионе. Это решило бы столько проблем. Слава посмотрел на Леру, сидящую напротив, через импровизированный стол, а точнее постельную на полу палатку с выложенными на нее грудами вкуснятины. Она с удовольствием поглощала пирожок и улыбалась, глядя на Славу. Ее аккуратная фигурка с белоснежной кожей была такой домашней, такой родной, будто они сидели не в чужом космическом корабле, а где-нибудь на пляже, на пикнике. Он посмотрел на нее, подмигнул и спросил. «Вкусный пирожок? Смотри, растолстеешь». «Не растолстею», — улыбнулась она. «Я, сколько ни поела, никогда не толстела. Мама говорит, у меня конституция в отца. Отец тоже такой, может есть в любое время ночи и дня и не набирает веса». Мама всегда ругалась. Почему вот такая способность досталась не ей, а кому ни попадя? Она только глянет на пирожок и тут же вес набирает. Вот так. Хочешь, попробуй. Очень вкусный. «Ну давай», — сказал усмехнувшись Слава, и в ту же секунду пирожок, лежащий перед Лерой на глиняной чашке, подпрыгнул и воткнулся ему в кулак. Слава замер, похожий не на человека, а на Муаи, истукана с острова Пасхи. Справа от него послышался кашель. Тирас подавилась куском и теперь пыталась протолкнуть его в глотку или же выпихнуть обратно. Удалось ей это с большим трудом, она покраснела, а из глаз потекли слезы. А Лера продолжала безмятежно поглощать пирожок за пирожком, лишь потом заметила смятение в рядах товарищей и удивленно спросила. «Чего вы на меня так смотрите? Что-то случилось?» «Ты как это сделала?» – сдавленным голосом спросил Слава. «Что сделала?» – не поняла Лера, и Славе захотелось треснуть ее по башке. Все-таки в глупости жены были и свои недостатки. «Как ты кинула мне пирожок?» – с расстановкой медленно спросил он. «Я кинула? А, ну да, как ты кинула, не знаю. Захотела, чтобы он полетел к тебе. Он и полетел. Я не знаю, как я это сделала», – смущенно улыбнувшись, ответила девушка. «Кос, что произошло? Ты все слышал? Видел?» «Слышал и видел. У объекта началось проявление телекинетических способностей. Результат – 1 на 5000 испытаний. Подобный эффект наблюдался за период моих исследований 5 раз. Закрепление способностей в зависимости от определенного штамма вирусов добиться не удалось. Проявление эффекта строго индивидуально». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», – непонятно пробормотал Слава, глядя на сияющую, как снегурочка, жену, невинно хлопающую голубыми глазами и поглощающую пирожки, как мусороуборочная машина. «Что ж дальше будет-то?» –